Договор. Как-то раз котята мастерили игрушечный театр. Они несколько часов клеили фигурки, и вот, наконец, все было сделано. Карамелька поставила игрушечных актеров на сцену. «Все готово! Теперь нужно освещение!» — объявила кошечка и повернулась к брату. «Коржик, давай свой фонарик!» «Ой, а я его Гоне отдал на время!» — растерялся Коржик. «Ты же обещал дать фонарик для театра!» — напомнил ему Компот. «Я не обещал, а просто сказал, что дам его!» — ответил Коржик. Карамелька возмутилась. «Надо отвечать за свои слова, иначе я тоже не дам свою мебель!» Кошечка схватила со сцены игрушечный стульчик и отвернулась. Компот посмотрел на брата с сестрой и покачал головой. «Погодите, так ничего не выйдет. Давайте лучше будем договариваться, как взрослые». «А как это?» — хором спросили Коржик и Карамелька. Компот положил на стол папку с бумагой и важно пояснил. «Будем составлять договор». Котенок открыл папку и взял ручку. Он единственный из троих умел писать, потому что был старшим и уже ходил в школу. «Вот, смотрите, надо писать так. Я, Коржик, обещаю дать фонарик для театра. А я, Карамелька, обещаю дать кукольную мебель. Кто нарушит договор, тот...» Компот задумался, а потом подытожил. «Уберет вечером все игрушки». «Справедливо!» — кивнул Коржик. Компот развернул лист бумаги к братику с сестренкой и объявил. «Договор готов, осталось его подписать». «Я нарисую цветочек!» — воскликнула Карамелька. «А я звездочку!» — решил Коржик. Котята поставили на бумаге свои автографы и пожали друг другу лапы. «Теперь ваши слова записаны на бумаге, и от них уже нельзя отказаться», — сказал Компот. И котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Двум котятам и одной кошечке понравилось договариваться как взрослым. И они решили составить еще несколько договоров на разные случаи. Чуть позже Коржик с Карамелькой решили погулять. Они взяли мяч и поспешили на улицу. Но бдительный Компот был тут как тут. «Вы куда?» – строго спросил он. Открыл папку и сверился с расписанием дня, которое тоже было частью одного документа. «По договору мы в это время должны смотреть передачу про птиц». «Но мы же не знали, что погода будет такая хорошая. Я хочу гулять!» – нетерпеливо всплеснул лапами Коржик. «Тогда ты нарушишь договор», – напомнил Компот. «И отдашь нам с Карамелькой свой десерт». «Ой, забирайте!» – отмахнулся Коржик. Он уже хотел бежать на улицу, но старший брат покачал головой. «Стой!» – Компот протянул ему ручку. «Подпиши, что ты согласен отдать десерт!» Коржик поставил звездочку под текстом договора и выскочил из дома. А Карамелька понуро поплелась за Компотом смотреть передачу про птиц. Лишаться своего десерта кошечка не хотела. Вскоре в гостиную заглянула мама и попросила помочь с домашними делами. «Котятки, вынесите, пожалуйста, мусор. Я поставила его в прихожей. И полейте цветы». «Хорошо», — ответили Карамелька и Компот. Мама ушла, а котята принялись договариваться. «Мусор вынесу я, а цветы польешь ты. Надо составить договор», — предложил Компот. Карамелька сначала согласно кивнула, но на словах про договор явно приуныла. Вдруг в гостиную вбежал Коржик. «Я позвал друзей поиграть с нами в кукольный театр!» — поделился он приятной новостью. Карамелька тут же вскочила со стула и побежала в детскую. Там уже собрались их друзья. Горчица, Лапочка, Гоня, Изюм и Нудик. Котята разбирали игрушечные фигурки с восхищенными возгласами. Но тут в комнату вошел Компот и воскликнул. «Подождите! Надо составить договор, кто за какую куклу будет играть!» Котят и кукол было очень много, и договор получился очень большим и сложным. Наконец, все было сделано. Компот отложил ручку и объявил. «Теперь договор можно подписывать!» Составление договора так затянулось, что горчица даже уснула от скуки. Но тут у нее звякнул телефон. Она проснулась и посмотрела на экран. Там светилось уведомление, что ее ждут родители. «Мне уже пора домой обедать», – пробубнила она. Остальные котята тоже повскакивали со своих мест и побежали в прихожую. И правда, Компот так долго составлял договор, что времени на игры уже не осталось. Когда все разошлись, Коржик недовольно посмотрел на брата и заявил. «Компот, это все из-за тебя! Ты слишком долго писал договор!» «Я его писал, чтобы мы не ссорились», — грустно проговорил Компот. «Но, похоже, это не помогает». И тут в комнату вошла мама с завядшим цветком в горшке. «Котятки, что же вы не вынесли мусор и не полили цветы?» — удивленно спросила она. «Потому что договор на это мы не успели составить», — объяснила Карамелька. «Ох, котятки», — улыбнулась мама. «Это ведь совсем не обязательно. Представьте, если бы мы с папой делали для вас все только по договору». И котята вообразили, как мама приносит им тарелки с кашей. «А у нас будет десерт?» – спрашивает Коржик. «Нет, котятки. По договору сладости приносит только папа и только после прогулки», – качает головой мама. Тогда котята бегут к папе и просят. «Папа, погуляй с нами в парке!» «Не-а. По договору вас в парк должна вести мама. Так что ждите, пока она освободится», — отвечает папа. Котята поняли, это было бы совсем не здорово. «Если мы что-то пообещали, то стараемся это выполнять. Иначе бы наши слова ничего не стоили», — продолжила мама. И тут Карамельке в голову пришла отличная идея. «Я знаю, что надо делать. Мы будем договариваться безо всяких договоров, как взрослые. И не будем нарушать свои обещания», — добавил Коржик. Компот помахал папкой, и из нее посыпались листы бумаги. «А куда же нам теперь девать все наши договоры?» — поинтересовался котенок. Мама подхватила один из листочков и ответила. «Из них мы сделаем много разных декораций для вашего театра. Я вам помогу. И безо всякого договора». Котята обрадовались и громко закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята поняли, что данные обещания не обязательно записывать, чтобы выполнять, а бумагу лучше использовать для творчества.